По случаю 105-летия со дня рождения великого Ким Ир Сена и первой годовщины со дня избрания Ким Чен Ына председателем Трудовой партии Кореи, в России изданы книги и сборники стихов. Их презентация состоялась 5 мая в Институте цивилизации мира. На ней присутствовали представители Либераль-демократической партии России, Российского общества дружбы и культурного сотрудничества с Корейской Народно-демократической республикой, Союза писателей России и Института цивилизации мира и жителей, а также чрезвычайный и полномочный посол нашей страны и сотрудники нашего посольства в Москве.